Некоторые из них с грустью отдают себе в этом отчет, но далеко не все. Одна преподавательница географии с поразительным упорством требовала от учеников ведения специальных альбомов, заставляла конспектировать целые главы из учебника и аккуратно раскрашивать контурные карты в 4 цвета. Аккуратность раскраски служила важнейшим критерием при оценке знаний. Некоторым ученикам такая метода помогала лучше запоминать материал. Но самый любознательный ученик в классе, неутомимый читатель книг о путешествиях, победитель телевизионного конкурса по географии, не только не мог удостоиться высшего балла в школе, но получал постоянный нагоняй за то, что уклонялся от переписывания текстов из учебника в тетрадку и не скрывал скептического отношения к этому бессмысленному для него занятию. Типичный пример конфликта между одаренным учеником и ограниченным преподавателем. Такие столкновения, несомненно, подавляют творческую инициативу школьников. Ведь влияние учителя сказывается не только в характере предлагаемых заданий, но и в общем отношении к оригинальности и нестандартности учеников. Порой это более существенно, чем собственный творческий потенциал преподавателя. Что может дать психологическое тестирование? За рубежом получили распространение разнообразные тесты на определение интеллекта, творческих способностей, а также прожективные тесты, выявляющие направленность и подсознательные тенденции личности. Например, тесты Роршаха на истолкование чернильных пятен. В советской школе эти тесты не применяются. Одаренности и склонности раскрываются в трудовой деятельности, в процессе накопления и, самое главное, активного применения навыков и знаний. Чем разнообразнее круг знаний, тем шире возможности выявления одаренности. Если в классе существует негласная иерархия более способных и менее способных учеников по точным наукам, то на уроке литературы эта табель о рангах меняется. Занятия по рисованию могут вовсе перевернуть привычные соотношения, а химические или радиотехнический кружок вносит свои коррективы в представление о том, у кого же есть способности, меняют и самооценку. Заключение об одаренности делается не по формальным тестам, а лишь после всестороннего изучения личности. Скороспелые суждения по результатам тестирования приводили к курьезным ошибкам. Но нельзя сказать, что тестовая методика в принципе порочна и следует безоговорочно отвергнуть ее. При разумном подходе к оценке результатов тесты могут сослужить человеку хорошую службу, в частности для профессиональной ориентации и профотбора. Применение тестов для таких целей не ново. Своеобразный психологический тест описан в Библии, в 7 главе книги Судей. Полководец Гедеон после изнурительного перехода привел войска к источнику Харода. Перед решительной битвой с мадианитянами, желая отобрать наиболее стойких бойцов, он велел утомленным воинам напиться из источника. Одни из них, став на четвереньки, припав губами к воде, стали жадно лакать ее, другие пили степенно, черпая воду пригоршнями. Эти 300 воинов и были взяты Гедеоном в бой, составив отборный отряд. Предложенная Гедеоном процедура обладает признаками современного психологического теста. Простое задание. Все испытуемые находятся в одинаковых условиях. На основании поведения в одной ситуации, модельной, делаются выводы о предполагаемом поведении в другой ситуации, в бою. В свое время психологические тесты вызывали немало споров. Одни считали, что с их помощью можно определить способности использовать их для профессиональной ориентации.